Над их головами появилась чрезвычайно страшная змея, закрывающая солнце и луну и бросающая тьму на всю планету. Перед этим гигантским существом они даже не могут считаться частицами пыли. Этому чудовищу достаточно только взмахнуть головой, чтобы уничтожить поверхность планеты и уничтожить всех обитающих на ней существ. Это тот самый гигантский змей. На многих улицах бесчисленное множество людей перешептывались, наблюдая за существом наверху. Это существо больше, чем все, что они когда-либо видели раньше. Некоторые люди были так напуганы, что упали на землю. Поток неизвестной материи просочился из нижней части их тела, источая невыносимую вонь. Ах! После недолгой тишины на улице раздались резкие крики. Многие люди хотели убежать, но они обнаружили, что им некуда бежать. Великий змей. Внезапно дородный конгрессмен воспользовался усилителем речи, чтобы сказать: «Мы поймали преступника, который начал охоту против вас. Пожалуйста, успокойте свой гнев». В тот момент, когда он это сказал, конгрессмены сзади вытолкнули связанного Синдера, вытолкнув его на середину площади. Бум! Снайдер тяжело рухнул на землю. Он изо всех сил попытался поднять глаза к небу, но встретился взглядом с парой гигантских золотых глаз, спокойно наблюдавших за ними. «Если моя смерть может успокоить великого змея, то это того стоит». Снайдер смотрел на гигантского змея над небом и думал про себя, полностью игнорируя свою жизнь и смерть. Он прожил достаточно долго, и совершенно экономически выгодно использовать его смерть для спасения седьмого неба. «Великий змей, пожалуйста, прости наши грехи. Мы хотели бы предложить вам этого гнусного грешника. Пожалуйста, поступайте с ним так, как вам нравится». Внезапно конгрессмен, державший усилитель речи, опустился на колени и сказал, его голос разнесся на тысячи километров, сотрясая здания и окна в радиусе десятков километров. Увидев эту сцену, другие конгрессмены тоже один за другим опустились на колени. Люди вокруг площади также быстро отреагировали и преклонили колени, кричали и молились с благочестивым выражением на лицах. Неизвестно, является ли их выражение истинным или ложным. «Великий змей, мы ваши самые преданные верующие». Эти люди, словно ухватившись за соломинку жизни, начали кричать в сторону Фан Юня в небе. Только теперь так называемый змея-божество поняла, о чем они говорят. «Эти ребята, они планируют молиться мне как своему богу, тот же трюк, они действительно думают, что я правитель». Фан Юнь саркастически посмотрел на людей внизу, его глаза были прикованы к конгрессменам на большой площади под зданием парламента. Издав холодное фырканье, он медленно поднял голову. Конгрессмены, а также группа людей на площади были вне себя от радости, увидев, как Фан Юнь поднял голову, думая, что он простил их и был готов уйти. Однако в следующее мгновение невообразимо большая змея со скоростью чуть ниже световой устремила свою голову к планете внизу. Бум! Огромное тело змея прямо столкнулось с планетой. Используя свою неисчислимую массу и силу, он ударил по планете внизу с ужасающей силой, разбив гигантскую планету на куски. «Судьба нападения на меня – это только смерть, капитуляции не будет. Мне также не нужны верующие». Глядя на разбитые камни и пыль перед собой, Фан Юнь внутренне задумался. Уничтожив планету, он развернулся и ушел. Предыдущие флоты и линкоры быстро убегают в данный момент, никто больше не пытался напасть на него. В тот же день новость волной прокатилась по восьмому, шестому и пятому небесам. Столица седьмого неба, планета Билим, была уничтожена гигантским змеем, полностью превратившимся в космическую пыль. Внезапно первоначальный порядок седьмого неба мгновенно рухнул. Многие народы и цивилизации провозгласили себя независимыми королями. Прежнего упорядоченного союза при Совете больше не существовало. Положение на седьмом небе быстро ухудшилось, превратившись во внутреннюю войну. Многие базы империи провозгласили суверенитет над многими галактиками и начали войны. Раньше между различными силами, подчиняющимися Совету, даже если у них есть ненависть, они могли в лучшем случае развязывать только небольшие сражения, но теперь это превратилось в полномасштабные войны. Седьмое небо полностью погрузилось в хаос. Как раз в тот момент, когда седьмое небо было охвачено огнем войны, в отдаленном углу пространства внезапно покрылось рябью. Из круговой космической ряби появился золотой монстр. Золотой патоген похож на смесь различных существ. Он выглядел очень отвратительно и ужасно, но его размеры были просто ошеломляющими. Он был почти 70 000 километров в длину, больше, чем большинство планет. Появление здесь такого огромного существа не привлекло особого внимания, потому что это место было достаточно удаленным, и это существо быстро исчезло после этого, не вызвав никакого шума. Прошел месяц с тех пор, как Фан Юнь уничтожил планету Билим на седьмом небе. За это время новость полностью распространилась по нескольким небесам. Многие миролюбивые или слабые цивилизации, находящиеся под защитой Совета, были напуганы разрушением Совета и требовали его восстановления. Только в это время на них никто не откликнулся. Многие люди начали беспокоиться о своем будущем и будущем седьмого неба. Теперь, когда Совет ушел, седьмое небо полностью погрузилось в хаос. Пламя войны никогда еще не было так близко. Никто не знает, когда они будут затронуты или убиты. Что касается ситуации на седьмом небе, то шестое и пятое небеса все еще весьма обеспокоены. Не потому, что они беспокоятся о тамошних цивилизациях и разумных существах, а потому, что гигантский змей может в любой момент покинуть пределы седьмого неба. Конечно, Фан Юнь еще не ушел, потому что он знал, что есть флот с пятого и шестого небес, который все еще ищет его. Это очень мощный флот, содержащий мощные корабли с четвертого неба. Фан Юнь хочет сразиться с ними, чтобы оценить силу кораблей четвертого неба. Это поможет ему в его следующих действиях и планах после вступления на четвертое небо. Глава 572. Мудрый Отто. Дран, чем больше проходит времени, тем больше я убеждаюсь, что решение командора Отто было мудрым. Внутри большого совместного дома Нара рассказал взрослому Дарану рядом с ним. Даран тоже вздохнул с удивлением на лице. На самом деле он является одним из виновников, которые привели к славе гигантского змея. Иногда он не может не удивляться, что бы произошло, если бы он не сообщил о смерти Драммонда и не попросил школу отомстить. Привело бы это к совершенно иному развитию событий. Да, если бы не первоначальное решение командира Отто, наше восьмое небо, возможно, уже было бы разрушено или вступило в войну. Ах, оба они вздохнули и кивнули. К счастью, у них есть мудрый генерал, который может видеть ситуацию насквозь и принимать критические решения. В этот момент они просматривают новости о седьмом небе. Согласно последним новостям, седьмое небо сейчас наполнено дымом войны. Флоты в разных местах сражаются друг с другом, соревнуясь за территорию, ресурсы, население и независимость. Кроме того, начали действовать многие правители. Такое время и место – лучшая среда для них. Короче говоря, нынешнее седьмое небо – это место, раздираемое войной. Исчезли мир и процветание, теперь оно даже не может защитить себя. Советы граждане восьмого неба немного вздрогнули, получив эту новость, потому что раньше они были так близки к тому, чтобы впасть в такой хаос. В настоящее время командующий Отто, генерал, который ранее возглавлял авангардный флот для борьбы с гигантским змеем, стал высшей военной фигурой на восьмом небе, богом войны. Бесчисленное множество людей благодарны ему за мудрые решения и руководство, которые спасли восьмое небо от катастрофы. В то время как люди на восьмом небе праздновали свое выживание, на седьмом небе гигантский флот несся галопом через темное пространство. Этот флот, союзный флот во главе с Лумином, и в данный момент он все еще ищет гигантского змея. Они получили новый приказ сверху. Они должны найти гигантского змея и задержать его на седьмом небе. Штаб будет продолжать посылать все больше войск. Это миссия, которую они не могут провалить. Лидеры пятого и шестого небес вместе со своим народом сейчас очень нервничают. Хотя между пятым и седьмым небесами есть шестое небо, это шестое небо никак не сможет остановить гигантского змея. Они понесут катастрофические потери, если ему будет позволено покинуть седьмое небо. Не упоминайте о шестом небе, даже их пятое небо сильно пострадает, если гигантскому змею будет позволено войти в него. Конечно, шестое небо больше всего озабочено этим вопросом. В этот момент на границе между седьмым и шестым небом появилось бесчисленное множество боевых кораблей и звездолетов. Шестое небо даже начало строить базы и перевозить туда боевые звезды и крепости. Это делается для того, чтобы помешать гигантскому змею пересечь границу и попасть на свое шестое небо. На самом деле, на этой границе появилось довольно много кораблей пятого неба. Они также внесли свою силу, чтобы остановить гигантского змея от продвижения вперед. Конечно, развертывание такой огромной армии и живой силы на границе вызвало большое напряжение на шестом небе, что дало низшим правителям еще больше возможностей бунтовать. Короче говоря, на шестом небе появились следы нестабильности. Многие цивилизации низкого уровня были либо уничтожены, либо порабощены различными правителями. Жители седьмого неба несчастны, но граждане шестого неба также несчастны. Начальство поручило нам смертельную миссию. Мы должны найти гигантского змея, прежде чем он сможет покинуть седьмое небо. Лумин стоял в центре управления, разговаривая с маленькими лидерами и капитанами своего флота. Итак, каждый должен усерднее работать, чтобы найти след гигантской змеи. На границе между шестым и седьмым небом нет никаких следов гигантской змеи, так что, скорее всего, она все еще на седьмом небе. У Лумина было чрезвычайно серьезное выражение лица. На кону судьба как шестого, так и пятого небес. Все в этом флоте обеспокоены, поэтому каждый должен выкладываться по максимуму. Я надеюсь, что мы все сможем работать вместе, чтобы справиться с этой катастрофой. Теперь я объявляю, что рабочее время будет удвоено. Мы всегда будем максимально использовать оборудование для обнаружения. Если вы обнаружите какой-либо подозрительный предмет или существо, вы должны немедленно сообщить об этом. Мы должны проверить любой подозрительный предмет. После лекции Лумин потер брови. Миссия, которую он получил, является миссией высшего уровня 1. Это миссия, которую необходимо выполнить любой ценой, даже если он пожертвует всем флотом. Это оказало на него большое давление. Конечно, если они смогут найти следы и задержать гигантского змея, награды, которые они получат, будут чрезвычайно щедрыми. С этой гигантской змеей действительно трудно справиться. Интересно, где сейчас прячется это чудовище? У Лумина было глубоко нахмуренное лицо. На самом деле, даже если бы он не получил смертельную миссию, он все равно сделал бы все возможное, чтобы найти гигантского змея. Он очень уверен в своем флоте и боевых кораблях четвертого неба. Кроме того, его лучший друг погиб от рук гигантского змея. Гули, не волнуйся, я убью этого монстра для тебя. Лумин облегченно вздохнул, его взгляд был тверд. Теперь самое важное, что нужно сделать, это найти след гигантской змеи. Следуя приказу Лумина, весь флот начал рассредоточиваться, охватывая гораздо больший диапазон, чем раньше, в поисках любых подозрительных следов вокруг. Однако Лумин не знал, что гигантская змея, которую они искали, пряталась в глубоком космосе недалеко от них. Хаем, в отдаленном пространстве наверху Фан Юнь наблюдал за огромным флотом внизу. Он быстро заметил четвертые звездолеты неба, которые искал. Их было довольно легко найти, так как они сильно отличались от любых других кораблей флота. Благодаря визуальному наблюдению Фан Юнь пришел к выводу, что в составе союзного флота насчитывается примерно 50 000 таких кораблей. Это число незначительно по сравнению с остальным флотом, но, учитывая боевые возможности этих кораблей, это число на самом деле очень велико. Конечно, Фан Юнь не знал их конкретной информации и способностей, потому что он еще не сражался с ними. Я должен найти способ разделить этот флот. Глава 573. Единственный удачный удар. Фан Юнь был очень взволнован. Из напоминания системы следует, что каждый из этих кораблей может обеспечить его несколькими миллиардами очков биоэнергии. Требование эволюции становится все более и более возмутительным. Сейчас оно уже составляет 3 триллиона, и в будущем он будет продолжать расти в геометрической прогрессии. Хотя сейчас он набрал более 1 триллиона очков, ему все еще нужно много времени, чтобы собрать остальное. Однако, если он проглотит этот флот, ему какое-то время не придется беспокоиться о биоэнергии. Он будет непосредственно эволюционировать несколько раз. Конечно, при условии, что он сожрет весь флот. Стоит отметить, что теперь его очки репутации значительно возросли. На данный момент стоимость его репутации достигла 1,34 триллиона пунктов. С помощью полученных очков навыков он несколько раз улучшал пожирание неба. Дальность и глубина пространства, которые можно поглотить, увеличились почти в 10 раз. Теперь, открыв рот, он может проглотить все, что находится в радиусе 10 миллионов километров. Это означает, что технически он может пожирать звезды, но сейчас он не осмелится этого сделать. Фан Юнь наблюдал за флотом внизу, спокойно разрабатывая подходящий план атаки. Этот навык пожирания неба очень силен, в конце концов, он может легко использовать его, чтобы поглотить тысячи кораблей, и они не смогут сопротивляться, независимо от их силы. Однако проблема в том, что он не может получить никаких очков биоэнергии, используя этот навык. В противном случае его скорость эволюции была бы такой же быстрой, как у ракеты. Флот внизу, в целом, находится в квадратном строю, но корабли более рассредоточены. Ну, давай сначала попробуем это место. Фан Юнь выбрал район, который был очень близок к небольшому флоту четвертого неба. Это достаточно близко, чтобы напасть, а также достаточно далеко, чтобы он мог убежать. Не то чтобы Фан Юнь был напуган, он просто осторожен и не хочет рисковать. В конце концов, он ничего не знает о мощи этих кораблей. Приняв решение, Фан Юнь приблизился к нему. Это, конечно, с помощью гигантской черепахи, его самого важного и верного союзника. Вскоре они достигли района, который ранее выбрал Фан Юнь, но корабли в этом районе все еще действуют как обычно. Они ничего не обнаружили. Кстати, можем ли мы сейчас использовать специальные детекторы для сканирования окружающей местности? В центре управления командного корабля Лу Мин внезапно кое-что вспомнил. Он вдруг спросил солдата, стоявшего рядом с ним, и солдат немедленно ответил. «Командир, специальный детектор готов. Его можно использовать в любое время. Этот детектор очень особенный, так как он может обнаруживать колебания, скрытые в глубине пространства, но для его включения требуется огромное количество энергии каждый раз. Без надежной станции для восстановления энергии, это большая нагрузка на их флот. Они могут использовать его только изредка». ГМ. Рядом с командным центром, в большой холодной комнате, был включен огромный прибор. В этой комнате непрерывно раздавалось жужжание, отчего персоналу было очень неуютно. Они работали в этой невероятно холодной комнате, которая может мгновенно заморозить смертного за 5 дней без отдыха. Их работа очень тяжелая и утомительная, они должны время от времени расслабляться, иначе их тело начнет ломаться. Не имеет значения, что они генетически усовершенствованные сверхлюди. Тем не менее, закон предусматривает, что никто не может работать в этой сфере более 10 лет, в противном случае это повлияет на их продолжительность жизни. Вскоре эта машина начала работать на полную мощность, сканируя окружающую местность. Поскольку объект, который они ищут, был задан заранее, они быстро отфильтровали все не относящиеся к делу организмы в поисках цели. «Ты все еще ничего не нашел?» Лу Мин также может непосредственно видеть результаты сканирования. Увидев пустой снимок, выражение разочарования на его лице невозможно было скрыть, но вскоре его выражение застыло. «Это вы нашли целевой организм?» Он не мог скрыть своего удивления. «Конечно, нельзя быть уверенным, что это великий змей. Они обнаружили подозрительный объект только сейчас, им нужно провести более детальный поиск, чтобы определить, является ли это их целью или нет». Несколько мгновений спустя очертания подозрительного объекта постепенно обозначились. «Змея». Увидев очертания подозрительного существа, Лу Мин воскликнул. Он быстро отдал приказы флоту. 25 и краткое флот. «Слушай мой приказ. Гигантский змей приближается к вашему местоположению. Немедленно организуйте строй и заманите его в ловушку». После этого он быстро отдал приказы остальной части флота, готовясь нанести смертельный удар змею. Бум. В тот момент, когда Фан Юнь выпрыгнул из глубокого космоса, его встретили яростные артиллерийские и лазерные атаки. Всевозможные атаки обрушивались на тело Фан Юня, создавая на нем бесчисленные неглубокие кровавые ямы, превращая его в псевдолуну. К счастью, сила его тела сейчас чрезвычайно высока, в конце концов, он пережил более 100 эволюций. Даже самые твердые сплавы подобны хрупкой бумаге по сравнению с его чешуей. Рев. Фан Юнь сердито взревел. Он яростно взглянул на большой флот, затем быстро развернулся и убежал. «Черт возьми, мое местонахождение обнаружено». На лице Фан Юня отразилась злость. Его тактика скрытности всегда была успешной. С тех пор, как гигантская черепаха открыла свои способности к скрытности, они свирепствовали на нескольких небесах, и это первый раз, когда план провалился. Бум, бум, бум. Во время бегства на тело Фан Юня обрушилось много энергетических и материальных атак, разорвав четверть его тела и серьезно ранив его. К счастью, травма не представляет угрозы для жизни. Он может быстро восстановиться. Ублюдочная тварь, догоняй сзади. Мы не можем позволить этому монстру сбежать. На командном корабле Лу Мин немедленно отдал приказ преследовать и сказал. Все команды принимают форму острого меча. Используйте свою максимальную скорость, чтобы преследовать гигантского змея. Капитаны всех команд и небольших флотов отреагировали сообща. В следующий момент большие флоты понеслись галопом вперед. В процессе полета формирование флота быстро трансформировалось в летающий меч, в результате чего его скорость увеличилась в несколько раз. Мгновение спустя флот исчез в темном пространстве. Черт, в процессе бегства Фан Юнь обращал внимание на ситуацию позади. Он, естественно, обнаружил преследующий флот и их увеличение скорости. Черт возьми, они действительно преследуют меня. Холодный свет вспыхнул в зрачках Фан Юня. Неужели его так легко запугать? Предыдущий несчастный случай произошел из-за его опрометчивости, неосторожности и чрезмерной уверенности в своей скрытности, в результате чего он получил травму и сбежал. Неужели эти парни думают, что он их боится? Он, конечно, не может сражаться с флотом в лоб сейчас, но он может использовать тактику партизан и преследования. Фан Юнь холодно улыбнулся. Он начал думать о том, как использовать эту возможность, чтобы отомстить этим парням. Уу-у-у. Внезапно гигантская черепаха появилась рядом с Фан Юнем и захныкала, глядя на его раны. Казалось, он думал, что Фан Юнь получил травму из-за своей некомпетентности, заставляя ее винить себя. Фан Юнь нежно коснулся тела гигантской черепахи, говоря ей, чтобы она не винила себя. Даже он не ожидал, что такое произойдет. Это было связано с его самоуверенностью и высокомерием. Скорость гигантской черепахи немного медленная. Фан Юнь обернул гигантскую черепаху своим хвостом, а затем быстро полетел вперед. Поскольку тело гигантской черепахи не так сильно, как тело Фан Юня, он не мог использовать свою максимальную скорость. Тем не менее, он быстро бросил флот, преследующий его, в пыль. Скорость Фан Юня уже давно превысила пределы материальной вселенной. Сгущая вокруг себя космическое поле, его скорость может достичь ужасающего уровня. В этот период Фан Юнь сделал поворот, а затем приблизился со стороны флота. Поскольку у них есть способ обнаружить его, то нет необходимости приводить гигантскую черепаху. Поместив гигантскую черепаху в безопасное место, Фан Юнь начал действовать в одиночку. Конечно, он не планирует сражаться лицом к лицу с флотом. Он планирует использовать партизанскую тактику и тактику преследования против флота, полагаясь на свою скорость. Глава 574. Партизанская война. Бум. В самом конце огромного флота внезапно выскочила гигантская змея и поглотила тысячи космических кораблей. Вражеская атака. Вражеская атака. В тот момент, когда появился Фан Юнь, по флоту пронеслись сирены и резкие сигналы тревоги, мгновенно сообщив флоту о появлении змея. Эта змея чрезвычайно велика. Она имела длину более 100 тысяч километров и диаметр в тысячи километров. Обычные существа даже не могут считаться бактериями перед ним. Само присутствие этого чудовища оказывало невероятное давление на флот, особенно на эти пары огромных золотых зрачков. Они сияли в темноте, как два гигантских солнца. В атаку. В центре флота Лу Мин сразу же заметил появление Фан Юня. Без малейшего колебания он отдал приказ начать атаку. Этот монстр действительно сделал крюк и пошел за нами. Лу Мин был немного шокирован. Действия гигантского змея показали его мудрость и осторожность, выведя боевую ситуацию из-под контроля. Он особенно ненавидит такие ситуации, которые выходят из-под его контроля. Черт возьми, если бы не ограничение на использование нашего специального детектора, ты бы никогда не был таким самонадеянным. Лу Мин выругался себе под нос. Сделав глубокий вдох, он успокоился и холодно наблюдал за голографическим экраном перед собой, на котором была сцена битвы гигантского змея против флота. Бум, бум, бум. В Фан Юня полетели все виды оружия. Честно говоря, артиллерийские обстрелы с обычных кораблей для него бесполезны. Они не могут нанести существенного ущерба. Однако эти флоты состоят из множества передовых и мощных кораблей, особенно кораблей четвертого неба. Их атаки отличаются от атак остальной части флота. Они выпустили какую-то энергетическую атаку зеленой трещины. Эта энергетическая атака в десятки раз более взрывоопасна и мощна, чем остальные корабли. Не говоря уже об ужасающей температуре, которую они источали. Фан Юнь чувствовал, что даже купаться в ядре звезды легче, чем принимать эти атаки. Черт возьми, огневая мощь этих кораблей слишком велика. Фан Юнь с яростью взглянул на расположение кораблей четвертого неба. Он быстро использовал разрыв гаммы, чтобы уничтожить окружающие корабли. Уничтожив тысячи кораблей вокруг себя, он быстро сбежал. В этом испытательном сражении Фан Юнь уничтожил более 30 000 кораблей. Хотя большинство из них были обычными кораблями и не оказывали никакого влияния на флот в целом, он все еще вызывал у многих солдат чувство подавленности, даже вызывая у многих из них беспокойство и другие психические проблемы. Это в основном потому, что большинство из них не могли причинить никакого вреда гигантскому змею. Большинство обычных кораблей едва могли нанести гигантскому змею раны шириной в несколько десятков метров. Однако эти раны незначительны. Даже овраги между чешуями змеи намного больше. Их повреждения даже нельзя рассматривать как царапину. В принципе, на этот раз корабли четвертого неба были главными атакующими, обычные корабли, не более чем пушечное мясо. Но, во всяком случае, гигантская змея была отбита, так что, даже если многие люди и беспокоятся, серьезной проблемы нет. Ха-ха. В командном корабле Лумин облегченно вздохнул, увидев, как гигантская змея убегает. Однако в следующее мгновение он замолчал, гадая, когда гигантский змей нападет на них в следующий раз. Он не сомневается, что эта гигантская змея снова нападет на них. У этого монстра высокий интеллект, и, судя по его прошлым действиям, он не преклонен в борьбе с ними. Это использование древнего способа боя, который передавался с древних времен. Это и есть партизанская война. Командир, я боюсь, что этот гигантский змей планирует использовать партизанскую войну против нас. Внезапно адъютант Лумина подошел к нему и торжественно сказал, чего они сейчас больше всего боятся, так это того, что гигантский змей использует эту тактику. Гигантский змей удерживает инициативу благодаря своей мобильности и скрытности. Самое главное, что их специальные детекторы нельзя использовать легкомысленно, так как их энергия может легко иссякнуть. Ты отослал новости обратно? Лумин не ответил на вопрос своего адъютанта, но задал ему другой вопрос. Командир, новости были отправлены обратно. Начальство велело нам удерживать гигантского змея как можно дольше. На этот раз они собираются послать основную армию. О, Лумин поднял брови и сказал своему адъютанту. Итак, какова сейчас ситуация? Я имею в виду наше пятое небо. Если они пошлют основную армию на этот раз, я боюсь, что наше пятое небо попадет в очень плохую ситуацию. Хаос – это только начало. У Лумина было торжественное выражение лица, когда он говорил это. Адъютант замолчал. На их пятом небе много правителей, которые либо захватывают власть над определенной галактикой, либо оказываются в ловушке в определенной области. Обычно они не доставляют слишком много хлопот из-за надзора и подавления специальных флотов, но теперь, когда все специальные флоты собираются, они, безусловно, воспользуются этой возможностью, чтобы причинить неприятности. Это, да. Помолчав немного, адъютант поколебался и сказал. Он, конечно, понял, что имел в виду командир, но в конце концов все равно не стал слишком много говорить об этой проблеме. Отправьте сообщение начальству. Скажите им, чтобы они были уверены, что я обязательно задержу гигантского змея, пока не прибудет подкрепление. Даже если я буду сражаться насмерть, я не позволю этому монстру пересечь границу. Да, услышав смелое заявление Лумина, адъютант почувствовал, как в нем закипает кровь. В следующее мгновение он развернулся и быстро пошел в комнату связи, чтобы отправить сообщение. После того, как Фан Юнь ушел, он нашел место, чтобы залечить свои раны. Он знал, что все еще не может сражаться лицом к лицу с кораблями малого флота четвертого неба. Его единственный выход – партизанская война. Примерно через неделю Фан Юнь полностью залечил свои раны и снова привел себя в состояние в наилучшую форму. С того дня Фан Юнь проводил последовательные атаки на флот. Весь флот был подавлен из-за преследований Фан Юня. Гигантская змея всегда появляется из ниоткуда, начинает атаку на них, а затем быстро убегает, прежде чем у них появится шанс окружить ее. За исключением первого раза, когда Фан Юнь был обнаружен из-за неосторожности, он не был найден в следующей волне нападений. Он все еще полагался на скрытность гигантской черепахи, но на этот раз он был гораздо осторожнее, не осмеливаясь оставаться рядом с флотом слишком долго, потому что не знал, когда они воспользуются своим специальным детектором. После подобной грому атаки он каждый раз быстро убегает. Флот сильно пострадал из-за него. Глава 575. Медаль героя. Количество кораблей во всем флоте резко сократилось, и в крайнем случае они могли только периодически использовать специальный детектор, даже если это стоит много энергии. Однажды они обнаружили след Фан Юня, а затем немедленно напали на него. К счастью, Фан Юнь быстро среагировал и использовал космический барьер, отражая большинство атак. Некоторые из оставшихся ударов пришлись на его тело, но они не причинили ему никаких серьезных неприятностей. В конце концов ему удалось сбежать. «Командир, что нам теперь делать?» – спросил его адъютант Лумина. Наступило самое трудное время, и это та сцена, которую они меньше всего хотели видеть. Этот гигантский змей знает, как умело использовать партизанскую тактику, и он медленно разъедает их флот. Если так будет продолжаться и дальше, их флот будет становиться все слабее и слабее, пока его полностью не съедят. Итак, сколько раз можно использовать наш специальный детектор в лучшем случае? Спросил Лумин у своего адъютанта. Что им сейчас больше всего нужно, так это найти местонахождение гигантского змея, чтобы они могли начать жестокую атаку на него. Он мог видеть, что гигантский змей не непобедим, но только мощные корабли четвертого неба могли нанести ему смертельные повреждения. Жаль, что в их флоте не так много таких мощных кораблей. Кроме того, под целенаправленными атаками гигантского змея они потеряли многих из них. Осталось только 35 000 таких кораблей. Его можно использовать до 183 раз. Адъютант ответил: «Командир, вы планируете использовать детектор, чтобы отследить маршрут побега гигантской змеи?» «Да», кивнул Лумин, «мы должны догнать этого монстра. В противном случае мы будем только мишенью для нападения и уничтожения этого монстра. Хотя их флот может каждый раз наносить некоторый урон этой гигантской змее, это не смертельно. Самое главное, что гигантский змей выздоравливает до пика, прежде чем каждый раз возвращаться». «Да», адъютант кивнул, а затем напомнил: «Командир, хотя специальный детектор можно использовать более 180 раз, он не только потребляет энергию, но и очень вреден для наших солдат. Они будут награждены высшей медалью героя». После минутного молчания Лумин внезапно сказал. Услышав это, адъютант больше не разговаривал. Он отсалютовал Лумину, а затем перешел на другую сторону. Детектор на командном корабле снова заработал, ища следы гигантской змеи. Вскоре они обнаружили некоторые из следов, которые он оставил при побеге, а затем последовали за ним. Когда флот начал следовать за ними, Фан Юнь сразу же почувствовал это. Количество кораблей в этом флоте слишком велико, каждое их движение может вызвать большой переполох. Более того, Фан Юнь находится менее чем в световом году от этого флота, так что нетрудно почувствовать их движение. Поэтому флоту было чрезвычайно трудно догнать Фан Юня. Даже если бы они увеличили свою скорость до максимума, они не смогли бы догнать, как бы сильно они ни гнались. Погоня продолжалась, поскольку флот так и не смягчился. В конце концов, они достигли края седьмого неба. В течение этого периода времени Фан Юнь всегда задавался вопросом, стоит ли покидать седьмое небо. Похоже, что он сможет сделать это очень скоро. Лумин и другие, стоявшие за Фан Юнем, были особенно обеспокоены. Им приходится постоянно использовать специальный детектор, чтобы продолжать следовать по следам, оставленным Фан Юнем, но проблема в том, что их скорость недостаточно высока, чтобы догнать его. Поэтому, даже если бы они нашли след Фан Юня, они не смогли бы догнать его, тратя свою энергию на достижение какого-либо результата. Однако, если они не воспользуются специальным детектором, они вообще не смогут найти след Фан Юня. Это поставило их перед дилеммой. Проблема в том, что у нас все еще мало кораблей высокого уровня. Лумин покачал головой и вздохнул. Если бы их флот полностью состоял из кораблей четвертого неба, им не пришлось бы беспокоиться о нападении великого змея. На самом деле они могли бы провести убийство гигантского змея, но, к сожалению, командир, мы недалеко от границы седьмого и шестого небес, адъютант напомнил Лумину. Сердце Лумина наполнилось раздражением, когда он услышал это. Он знал, что им нужно как можно скорее разобраться с гигантским змеем. К сожалению, на данный момент у них нет никакого решения. Черт возьми, Лумин горько выругался. Внезапно в центре управления раздался пронзительный вой сирены. «В чем дело?» – спросил я. Сначала Лумин был поражен, но быстро пришел в себя. Он поспешно крикнул экипажу, отвечающему за пульт управления. «Появился ли гигантский змей?» Солдат неподалеку немедленно доложил. «Командир, гигантский змей снова появился. На этот раз он атакует корабли четвертого неба, которые мы привели. Быстро окружите и подавите его!» Лумин отчаянно закричал, а затем обратился к члену экипажа неподалеку. «Немедленно покажите мне изображение вон там». Перед ним появилась голографическая проекция. На проекции было видно, как гигантский змей бешено атакует немного другой небольшой флот. Четвертый небесный флот. Бум, бум, бум. Гигантский змей отчаянно атаковал окружающие корабли, используя свой самый мощный энергетический навык разрыв гаммы, чтобы уничтожить как можно больше кораблей. Этот ублюдок, глядя на гигантскую змею, которую, Казалось, было невозможно остановить. Лумин сжал зубы. Он заметил, что всего за короткий период они потеряли почти 1000 боевых кораблей высшего уровня. Если так будет продолжаться и дальше, их флоту скоро придет конец. Бум. В конце концов, Фан Юнь прекратил свою атаку и великодушно ускользнул, прямо перед тем, как они смогли окружить его. Теперь это почти наверняка. После того, как Фан Юнь ушел, он начал обдумывать свой план. Теперь мне больше не нужно прятаться. В любом случае, я могу просто отправиться на шестое небо. На шестом небе не должно быть кораблей из четвертого неба, и даже если они у них есть, их количество должно быть очень небольшим. В любом случае, опасность попасть на шестое небо сейчас очень мала. Фан Юнь проанализировал. После этого он позвал гигантскую черепаху, и они вдвоем направились к шестому небу. В данный момент они находятся на краю седьмого неба. Пока они пересекут еще несколько галактик, они достигнут края седьмого неба. Вскоре после того, как Фан Юнь и гигантская черепаха устремились к шестому небу, Лумин и его флот обнаружили его, следуя по их следу. Это заставило их очень встревожиться. «Мы обязаны помешать им попасть на шестое небо», — громко крикнул Лумин. У всех на флоте были торжественные выражения лиц. Особенно флот с шестого неба, у них было нервное и встревоженное выражение лица. В этот момент все они хотели остановить гигантского змея, а затем сражаться с ним до конца. Даже если они умрут, они не должны позволить этому монстру легко проникнуть на их территорию. Жаль, что на этот раз Фан Юнь взял инициативу на себя. Он отказался от борьбы с ними и даже часто менял курс, что делало почти невозможным для них поймать его. Вскоре после этого Фан Юнь и гигантская черепаха достигли границы между шестым и седьмым небом. Глава 576. Покидая седьмое небо, лидеры шестого неба уже получили известие о том, что гигантский змей достиг границы. В ответ они отправили еще больше космических кораблей и оборонительных флотов, охраняющих границу. В это критическое время шестое небо полностью вошло в состояние готовности к войне. Они даже полностью отказались от многих областей, дав пойманным в ловушку правителями и звездным зверям свободу и заставив их бунтовать. Почти все военные корабли на шестом небе были отправлены к границе. Сотни миллионов элитных солдат, будь то ветераны или новобранцы, были привлечены в качестве экипажа этих кораблей. То же самое верно и для пятого неба. Они послали много кораблей к границе, почти отправив все местные силы. Более того, они все еще энергично покупали передовые корабли с высших небес. На самом деле гигантский змей уже давно привлек внимание высших небес. Но до сих пор они все еще не решили, посылать ли войска, чтобы справиться с ним, или нет. Однако в это время они открыли дверь удобства, позволив шестому и пятому небесам купить некоторые из их кораблей по разумной цене. Эти два неба потратили бесчисленные ресурсы на военное оружие, готовясь справиться с приближающимся грозным врагом и уничтожить его раз и навсегда. На пограничной линии они собрали более 30 миллионов боевых кораблей, в том числе миллионы передовых кораблей из четвертого неба, миллионы боевых кораблей и планетарных крепостей, а также тысячи специальных детекторов. Эти детекторы требуют большое количество энергии в качестве поддержки и могут проводить высокочастотное обнаружение. Два неба превратили границу в настоящую стальную крепость. Если гигантская змея осмелится появиться, они могут поймать ее здесь и покончить с ней раз и навсегда. Конечно, если гигантский змей сможет обойти линию обороны, то шестое и пятое небеса падут. Они в основном использовали большую часть своих свободных ресурсов для обмена на военное оружие. Даже если им удастся убить гигантского змея, они смогут посвятить его тело только высшим небесам. Они в растерянности, независимо от того, выиграют они или проиграют. Что еще более важно, теперь, когда два неба использовали большую часть своих ресурсов, их будущее стало чрезвычайно мрачным. Они должны покинуть большую часть своей нынешней территории и отправиться в исследовательское путешествие по этим разрушенным или заброшенным владениям. Пустынные области – это в основном чрезвычайно большая группа неисследованных или разрушенных небес. Тем не менее, им нужно пройти через бесчисленные опасные места, чтобы добраться до них, путешествуя по бесплодным зонам и исследуя опасные пустоши. Никто по-настоящему не знает, насколько велики бесплодные зоны или сколько там пустынных доменов. Они могли бы целую вечность курсировать по бесплодным зонам, не достигая обитаемых владений. В конце концов, их энергия может иссякнуть, оставив их с пустыми оболочками космических кораблей. Два неба, естественно, неохотно растрачивают свои ресурсы и бросаются в такое рискованное путешествие, но у них нет выбора. Гигантский змей превзошел любое могущественное существо, с которым они когда-либо имели дело, сделав его своим самым могущественным врагом. Высшие чины двух небес не хотят умирать, как жители седьмого неба, превращая свои небеса в варварское место, где повсюду бушуют войны военачальников и королей. Говорят, что флоты восьмого неба находятся в состоянии подготовки, ожидая подходящей возможности атаковать седьмое небо и взять часть пирога. Бесчисленные цивилизации по всему восьмому небу были взволнованы. Во время битвы с гигантским змеем в прошлом они получили множество усовершенствованных чертежей боевых кораблей с седьмого, шестого и пятого небес, которые они использовали, чтобы преодолеть разрыв в максимальной боевой мощи между ними и седьмым небом. Хотя между ними и лучшими кораблями седьмого неба все еще существует разрыв, разрыв не очень велик, его можно легко преодолеть с помощью количества. Это придало им уверенности, чтобы взять часть пирога. Высшие чины восьмого неба хотят вывести свою родину на новый уровень, поэтому, естественно, им нужно отправить войска на седьмое небо. Не только для того, чтобы оккупировать территорию, но и для того, чтобы воспользоваться хаосом, чтобы получить больше преимуществ. В конце концов, они еще не получили много передовых технологий с седьмого неба. Однако в последнее время этот энтузиазм действительно сильно угас. Дарн, я слышал, что командир Отто вышел и попросил парламент приостановить атаку на седьмое небо. В просторной гостиной Нара, сидевшая на диване, сказала Дарну, который сидел недалеко у окна: «У командора Отто есть свои соображения». Дарн сказал, даже не задумываясь об этом: «На самом деле, он прав. Подумай об этом. Если гигантский змей рассматривает седьмое небо как свой собственный трофей или территорию, нападение на него было бы для него провокацией. Гигантский змей не потрудился разобраться с восьмым небом, но это не значит, что мы можем действовать самонадеянно. Если мы будем действовать не задумываясь, это может привести к нашему уничтожению». Дарн рассказал Наре о том, что слышал, на что Нара кивнул в знак согласия. «Командир Отто заботлив. Я надеюсь, что высшие руководители смогут сдержать свою жадность и на этот раз прислушаться к командиру Отто. Если мы разозлим великого змея, последствия будут невообразимыми». Думая о страданиях тех людей на седьмом небе, Нара внутренне вздохнул. Он надеялся, что, несмотря ни на что, такая ситуация никогда не должна произойти на их восьмом небе. Седьмое небо все еще охвачено гражданской войной, и нынешняя гражданская война достигла чрезвычайно высокой интенсивности. Сражения всех масштабов происходят повсюду. Неизвестно, как долго продлится этот хаос. Многие влиятельные люди на седьмом небе пытались собрать людей и прекратить конфликты, но им не удалось убедить толпу. Немногие люди слушали их. При таких обстоятельствах Фан Юнь уже покинул седьмое небо. На самом деле, вскоре после его отъезда новость распространилась. В конце концов, довольно много цивилизаций мигрировало на границу между шестым и седьмым небом, пытаясь спрятаться от конфликтов и войн. Однако, случайно или случайно, они обнаружили следы гигантской змеи. Великий змей покинул седьмое небо. Такие новости пронеслись по всему седьмому небу, как молния. Многие громко зааплодировали. После того, как гигантский змей ушел, давление стало намного меньше. В это критическое время все больше людей выступали с призывом к миру и восстановлению Совета, но этого невозможно достичь за короткое время. На самом деле, многие из тех людей, которые выступили вперед, были убиты. Глава 577. Линия обороны. Фан Юнь не заботился об этих вещах. Сейчас он не питает ни малейшего уважения к седьмому небу. Его нынешняя цель – пересечь линию обороны, пересечь шестое и пятое небеса и посмотреть, на что похожи эти могущественные небеса, такие как четвертое небо и выше. Теперь Фан Юнь лучше понимал небеса более высокого уровня. Он знает, что разница в силе между седьмым, шестым и пятым небесами не очень велика, но разница в силе между ними и четвертым небом очень велика. Союзный флот Лумина все еще преследовал Фан Юня сзади, но они так и не смогли догнать его из-за разницы в скорости. Теперь Фан Юнь уже перешел границу. В таких местах практически нет планет или звезд, только холодная пустота. Фан Юнь способен легко пересечь такое пустынное пространство благодаря своей тиранической силе. Несмотря на это, ему потребовалось 2 года, чтобы прибыть на территорию шестого неба. Просто он не достиг линии обороны шестого неба. Фан Юнь, естественно, знает об их существовании и довольно настороженно относится к ним. Если он опрометчиво бросится вперед, то обязательно попадет в окружение линии обороны. То, что приветствовало бы его тогда, будет бесчисленными мощными атаками. Очки репутации за эти два года чрезвычайно возросли, превысив 1,6 триллиона. Учитывая, что он действительно получает очки навыков за каждые 40 миллиардов очков репутации, он получил очень много. Его общее количество очков навыков превысило 1200, из которых он использовал 500 очков навыков, чтобы максимально увеличить разрыв гаммы. Кроме того, он повысил пожирание неба до 4 уровня. С добавлением этих двух навыков его сила увеличилась почти в 10 раз. Самое главное, что очки репутации по-прежнему растут быстрыми темпами. Большая часть его репутации была получена от разумных существ шестого неба, потому что они, скорее всего, пострадают следующими, что вызвало всеобщую панику. Лу Мин и его флот прошли по специальному каналу, напрямую пересекли пространство, достигли оборонительной линии перед Фан Юнем, а затем сошлись с подкреплением. У солдат флота даже не было времени отдохнуть, прежде чем их снова отправили в качестве охранников. Все ждут прибытия гигантского змея. В таком мучительном ожидании все чувствовали себя нервными и беспокойными. Такого рода страдания даже заставили их надеяться, что змей скоро появится, чтобы они могли положить конец этой катастрофе. Армия на оборонительной линии рассеяла множество мониторов в пустынной местности впереди. Как только появится великий змей, немедленно зазвенит сигнал тревоги, уведомляя флот и сообщая им о местонахождении великого змея. В это время гигантский змей, которого все искали, ведет своего спутника, великую черепаху, и движется через пустоту. Его нынешняя сила значительно возросла, поэтому ему не нужно так сильно беспокоиться о трудностях и сражениях, с которыми он столкнется в следующий раз. Однако он от природы осторожен, поэтому планирует разведать силы противника, прежде чем принимать решение о том, как прорвать линию обороны. В течение этого периода он также бродил вокруг линии обороны, стараясь держаться на расстоянии. К счастью, в этом районе не было никаких специальных детекторов, поэтому его присутствие не было обнаружено. Благодаря тщательному наблюдению Фан Юнь обнаружил, что эта линия обороны действительно слишком хороша. Более того, по его предположению, область, которую он проверил, не самая сильная. Наиболее мощным участком оборонительной линии является участок, на котором были построены космические базы. Там находятся бесчисленные корабли, космические крепости и космическое оружие, не говоря уже о сотнях специальных детекторов. Примерно оценив количество и мощь кораблей и вооружения, Фан Юнь был уверен, что это в основном вся военная мощь шестого и пятого небес. Если он сможет противостоять этой волне атаки и уничтожить эту линию обороны, шестое и пятое небеса будут свободны для него. Фан Юнь размышлял о том, как справиться с ними. Прежде всего, чтобы уверенно совершить прорыв, ему нужно несколько раз эволюционировать. Для этого ему не нужно тайно прятаться. Он может напрямую атаковать их и пожирать бесчисленные корабли и оружие. Линия обороны слишком длинная и, честно говоря, во многих местах есть пробелы. Конечно, Фан Юнь знал, что эти пробелы заполнены детекторами. Это ловушки. Пока он проходит через эти места, его сразу заметят, тогда линия обороны быстро окружит и подавит его. Эти бреши даже более опасны, чем обычные зоны. Подумав некоторое время, Фан Юнь придумал осуществимый план сражения и немедленно начал действовать в соответствии с ним. Прежде всего, он атаковал определенный участок линии обороны. Этот раздел не является самым сильным, заполненным базами и крепостями, не те пробелы. В тот момент, когда он появился, его обнаружили солдаты на линии обороны. Змей – это гигантский змей. По совпадению, армия, ответственная за эту зону обороны, принадлежит Лу Мину. Их предыдущий союзный флот был расформирован. Теперь они полностью организованы в один из флотов линии обороны. Столкнувшись с великим змеем, командир этого небольшого флота сразу же подумал о том, чтобы попросить Лу Мина о помощи, но потом вспомнил о своем нынешнем состоянии. Нынешний Лу Мин все еще работает командующим флотом, но теперь он гораздо менее влиятелен, чем раньше. Его власть стала фрагментированной. В отличие от флота в миллион кораблей, которым он руководил раньше, сейчас он командует флотом в 100 000 боевых кораблей, ни один из которых не с четвертого неба. Однако это не является источником его боли. В настоящее время его разум наполнен негативными эмоциями по отношению к великому змею. Это стало его навязчивой идеей. Страх и влияние, которые принес ему Фан Юнь, слишком велики, потрясая его веру и боевой дух. Он даже не уверен, может ли этот монстр быть чем-то, к чему могут прикоснуться смертные. Он чувствовал себя непобедимым для него. Внезапно Лу Мин получил призыв о помощи. В следующее мгновение он среагировал и начал отдавать приказ маршировать к источнику беспорядков. Глава 578. Бессмертное чудище. Отдавая приказы армии, Лу Мин также призвал на помощь командный центр. Как бы он ни хотел, он знал, что они не смогут остановить гигантского змея своей скудной силой. В лучшем случае это чуть более хрустящая закуска. Размышляя об этом, он быстро полетел в сторону области, которая просила о поддержке. По пути он увидел, что бесчисленные корабли из различных зон обороны летят в ту сторону. Даже если солдаты на этих кораблях боятся гигантского змея, они все равно должны отправиться в то место, которое запросило поддержки. Не говоря уже о наказании за отказ поддержать их, они не могут сжаться перед лицом этой крайней опасности, потому что, если гигантскому змею позволит войти на шестое небо, это будет катастрофой как для пятого, так и для шестого неба. В этой ситуации никто не будет увиливать из-за страха. Они должны объединиться и работать вместе, чтобы справиться с этим ужасным существом. Вскоре Лу Мин прибыл в опасную зону. Однако он обнаружил, что корабли в этом районе были сожраны чрезвычайно гигантской змеей, оставив в этом районе только это опасное существо. Гигантская змея имеет длину 150 000 километров, почти такую же большую, как звезда. Планеты выглядят чрезвычайно маленькими по сравнению с ним. Это знаменитый великий змей, существо, которое вселяло ужас в души бесчисленных существ. В атаку! После минутного оцепенения Лу Мин сердито крикнул. Он яростно посмотрел на гигантское существо на экране, как будто смотрел на обреченного соперника или смертельного врага. Солдаты немедленно последовали его приказу и начали атаку на монстра. Бесчисленные атаки летели в сторону гигантской змеи, но они были отклонены искривленным пространством вокруг нее. Рев. Гигантский змей взревел на приближающиеся флотилии, а затем немедленно полетел к ним. Визуальное воздействие было не меньше, чем десятки планет, летящих к ним. Бесчисленные атаки летели в сторону Фан Юня, но ни одна не могла нанести ему достаточного урона. Единственный корабль, который может нанести большие повреждения и нанести серьезный урон Фан Юню, это главный корабль Лу Мина. К сожалению, будучи единственным, это не могло угрожать ему. «Черт возьми, неужели это чудовище бессмертно?» Лу Мин гневно закричал, увидев, как гигантская змея бешено несется к ним, в сторону. В качестве последнего средства Лу Мин отдал этот приказ. Он сжал кулаки, явно недовольный таким приказом. Корабль летел среди флота, уклоняясь от укуса гигантской змеи. Все близлежащие корабли не упустили этот шанс и непрерывно атаковали великого змея. Стоит отметить, что большая часть флота Лу Мина прибыла. Наряду со многими другими небольшими флотами, собрались сотни тысяч кораблей. Если я съем еще несколько космических кораблей, я эволюционирую. Фан Юнь выглядел вне себя от радости. Большинство из этих кораблей – обычные линкоры класса С6 и 5 небес. Они не могут представлять для него ни малейшей угрозы. Он мог съесть как можно больше, а затем убежать до того, как прибудет подкрепление. Бум! Увидев, что командный корабль Лу Мина сбежал, Фан Юнь использовал разрыв гаммы, чтобы уничтожить корабли слева, а затем начал пожирать корабли справа. С помощью космического барьера более 90% атак были отклонены, оставив несколько процентов атак, которые могли его коснуться. Однако, как упоминалось ранее, физическая защита Фан Юня чрезвычайно высока. Атаки этих кораблей вряд ли могли нанести ему какой-либо серьезный ущерб. Вскоре Фан Юнь поглотил более 5000 боевых кораблей. Ему нужно лишь немного больше биоэнергии, чтобы эволюционировать, но как чрезвычайно опытный ветеран войны и осторожный космический бегемот, он знал, что его нельзя поймать на жадности. Он заметил, что приближается огромный флот. Гигантская черепаха неподалеку начинает чувствовать себя особенно неловко. Поэтому он подавил желание продолжить охоту и взял гигантскую черепаху, чтобы убежать. Ха! Пробежав целый световой год, Фан Юнь остановился. Хотя ему все еще нужно немного очков биоэнергии для эволюции, урожай был все еще небывалым. Из 3 триллионов необходимых пунктов осталось менее миллиарда. Если он съест несколько планет, эта цель может быть достигнута. Фан Юнь бродил по краю границы в поисках отдаленной пустынной планеты, а затем пожрал их. Таким образом, прошло более полумесяца. Хотя он все еще находится на границе, он уже на краю шестого неба, иногда можно увидеть некоторые блуждающие пустынные планеты, но даже в этом случае их число слишком мало. Большая часть последних полмесяца была потрачена на их поиски. К счастью, он наконец-то может эволюционировать. После поисков отдаленного и тихого места Фан Юнь решил начать эволюцию. Всего за несколько дней эволюция завершилась. После этой эволюции его длина достигла 250 000 километров. Его диаметр также достиг 10 000 километров. Его размеры почти удвоились. Нынешний он может небрежно пожирать планеты, не нуждаясь в каких-либо навыках или способностях. Неплохо. Фан Юнь очень доволен размерами своего тела, но он с еще большим нетерпением ждал того момента, когда его размер достигнет отметки в 1 000 000 километров. Диаметр Солнца составляет около 1,3 миллиона километров. Если он сможет достичь таких размеров, то, возможно, наконец-то сможет пожирать звезды. Конечно, это также неопределенно, потому что энергия звезд в бесчисленное количество раз более сильна и опасна, чем энергия планет. Кто знает, вдруг они взорвутся, когда он начнет их пожирать, или, может быть, превратятся в нейтронные звезды или черные дыры. Это слишком опасно. Тем не менее, Фан Юнь все еще планировал попробовать съесть одну в ближайшем будущем. Массивная биоэнергия, которую обеспечивают звезды, необходима для его последующих эволюций. Он уже давно был жаден до них. Например, планета среднего размера может обеспечить Фан Юня примерно 100 миллионами биологической энергии. Однако даже самая маленькая из звезд стоит не менее 10 миллиардов очков. Звезды размером с Солнце могут обеспечить сотни миллиардов точек, а звезды большего размера могут обеспечить триллионы точек. Просто каждый раз, когда Фан Юнь думал о том, чтобы поглотить звезду такого уровня, в его сердце возникало острое чувство кризиса, заставляющее его сдерживать свое желание. Пока Фан Юнь думал об этом, он вдруг заметил, что после этой эволюции появились новые навыки. На этот раз появились два навыка. Одним из них является усовершенствованная версия разрыва гаммы. Совершенный разрыв гаммы. Если он будет улучшен до предела, его мощность будет эквивалентна сверхновой. Эта сила, способная превратить все в радиусе нескольких миллиардов километров в руины. Этот уровень мощности находится на вершине стихийных бедствий во всей Вселенной. Глава 579. Новые навыки. Хотя совершенный разрыв гаммы чрезвычайно мощный навык, его требования к очкам навыков на данный момент являются самыми высокими. Для этого навыка требуется 400 очков навыков для первого улучшения, а для каждого последующего обновления требуется еще по 100 очков. Это очень много очков навыков. Фан Юнь не мог не облизать губы, глядя на это умение. Другой навык – это навык типа пожирания. Это продвинутая версия черной дыры. Продвинутая черная дыра. Этот навык очень прост. Это почти то же самое, что черная дыра, за исключением того, что ее размер и гравитационная сила намного выше. Глаза Фан Юня загорелись, когда он увидел этот навык, потому что он нужен ему, чтобы вывести свою силу на следующий уровень. Пожирание небес имеет ограниченный потенциал как навык таланта, а перемещение пространства не может дать ему биоэнергию. Его скорость пожирания не может идти в ногу с его ростом. Если это будет продолжаться, физическое пожирание планеты гигантских объектов станет более экономичным и быстрым, чем использование навыков. К счастью, продвинутая черная дыра как раз подходящий навык, чтобы вывести его пожирание на следующий уровень. Ха! Фан Юнь не смог сдержать вздоха. Так же, как и совершенный разрыв гаммы, этот навык требует много очков навыков для обновления. Очки навыков. Очки навыков. Фан Юнь внутренне пробормотал. Его сила могла бы сильно вырасти, но ему все еще не хватает очков навыков. Ха! Подумав об этом, Фан Юнь не смог сдержать вздоха. К сожалению, у него нет быстрого способа получить много очков навыков. Что касается ценности репутации, то она уже быстро растет, но этого все еще недостаточно. Единственный способ заставить его увеличиваться быстрее – это вызвать волнение в высших и более могущественных небесах. В конце концов, чем выше и могущественнее небеса, тем больше их территория и население. После того, как Фан Юнь приспособился к своим возросшим размерам и силе. Два дня спустя он направился к линии обороны. Теперь ему нужно больше очков биоэнергетики и очков репутации. Единственный способ быстро заполучить их – атаковать и уничтожать флоты линии обороны. Теперь, будь то восьмое, седьмое, шестое или пятое небо, все они и их цивилизации по-прежнему очень обеспокоены Фан Юнем и его новостями. Все они внимательно следят за его движениями. Излишне говорить, что цивилизации шестого и пятого небес обеспокоены своей безопасностью и будущим. Что касается восьмого и седьмого, то они все еще обеспокоены этим чудовищем, которое сильно изменило их жизнь. Фан Юнь снова вернулся к оборонительной линии и провел еще одну скрытую атаку. На этот раз он спокойно отступил, поглотив около 5000 космических кораблей. Из-за его быстрых действий большие силы не смогли добраться до него до того, как он отступил. Затем Фан Юнь медленно уничтожил силы линии обороны. Он продолжал периодически атаковать линию обороны. Он обуздал свою жадность и каждый раз пожирал только около 5000 кораблей, не давая большим силам достаточно времени, чтобы добраться до него. В мгновение ока он непрерывно сражался против этой оборонительной линии в течение года. В этом году информация о нем непрерывно летала по четвертым большим небесам. Дран, пятое небо и шестое небо не смогут долго продержаться. Прочитав последнюю новостную статью, На рассказал Дарану об этом во время обеда. Это чудовище непрерывно преследовало линию обороны в течение целого года, съедая десятки миллионов кораблей. Он мог бы давным-давно попасть на шестое небо, но этого не произошло. Нара глубоко вздохнула, затем сказала Дарану: «Я не ожидал, что эта гигантская змея достигнет такой точки. По сравнению с тем временем, когда мы боролись с ним, этот великий змей в тысячи раз сильнее. Да, его сила действительно сильно отличается от того, как он появился в первый раз». Поев какого-то животного мяса, Даран сказал Наре. На его лице появилось выражение воспоминания. По данным Академии наук, это тип чрезвычайно редкого правителя, имеющий характеристики типа X. Этот тип правителей может расти чрезвычайно быстро при опасных обстоятельствах. Однако на протяжении десятков тысяч лет все зарегистрированные загрязнители этого типа имеют предел роста. Их скорость роста может быть высокой, но у них есть свои пределы. С другой стороны, гигантская змея похожа на существо без границ. Это чрезвычайно страшно.